у Юн отлегло от сердца. Она почувствовала, что еще чуть-чуть, и вот она, победа. «Что слышал? Твоя сестрица беременна. И скоро все это увидят, если, конечно, не будут постоянно во все глаза следить за мной только для того, чтобы наброситься на меня с кулаками из-за каждого неосторожного движения». На его лице была непроницаемая маска. Она заметила лишь, как дрогнула его рука. Юн чувствовала, как губы непроизвольно растягиваются в злорадной усмешке, но усилием воли сдержалась. «Вот, милая Салах, и попалась. Стоило ли вообще говорить о четырех раздавленных помидорах, когда дело идет о бесчести семьи?» Мухананд распахнул дверь, которая, отскочив от стены, ударила его по плечу. Он этого не заметил. «Куда ты?» — испуганно спросила Юн. Он не ответил, выскочил из комнаты. Через несколько секунд Юн услышал, как взревел мотор его Тандерберда, потом донесся визг колес и дробные удары камешков по днищу автомобиля. Подойдя к окну, она увидела машину, на скорости пронесшуюся по улице. «Вот так-то, дорогая!» — подумала она и позволила себе улыбнуться. «Вот, бедная маленькая Салах и достукалась!» Юм подошла к двери и закрыла ее. «Ну и жара!» — вздохнула она, закидывая руки за голову и потягиваясь. «Для женщины в ее состоянии глупо изнурять себя работой под палящим солнцем. Что ей нужно, так это подольше и получше отдохнуть. Прежде чем снова заниматься осточертевшими грядками в ордах». «Но, Эм, — настаивала Барбара, — ведь есть все, мотив, возможность, а теперь еще удачное для него стечение обстоятельств. Сколько, по-твоему, нужно времени на то, чтобы дойти из этого дома до пристани? Минут 15? 20? Не больше. Да и тропинка от дома до берега так хорошо утоптана. Ему, очевидно, даже и фонарик не потребовался, чтобы освещать путь. Это как раз и объясняет тот факт, что мы не можем найти ни одного свидетеля, который видел бы кого-нибудь на Незе или возле него. Кроме Клиффа Хегарти», — уточнила Эмили, заводя мотор Форда. — Точно. Именно он и поднес нам Тео Шоу на блюдечке, рассказав, что дочка Малика беременна. Эмили задним ходом выехала со стоянки на пристани. Она заговорила лишь тогда, когда машина выбралась на дорогу, ведущую в город. — Барб. Тео Шоу не единственный человек, кто мог прийти на пристань и угнать зодиак этого болвана Чарли. Ты что, уже готова позабыть о компаниях Eastern Imports, поездке по всему свету, о Клаусе Рохлайне, о Гамбурге? Ты считаешь, что все события и обстоятельства, указывающие на связь Мухананда и Кураши, — это совпадение? А телефонный звонок в квартиру Рохлайна в Гамбурге? Коносамент компании Eastern Imports в банковской ячейке, ночная поездка Мухананда на склад. Это все, по-твоему, не имеет никакого отношения к расследованию, Барб? Имеет. При условии, что Мухананд занимается темными делами, уточнила Барбара. Поездка на грузовике из Eastern Imports в час ночи, напомнила Эмили. Разве это не подозрительно? Поверь мне, Барб, я знаю этого человека. Всю дорогу они неслись на предельной скорости, пока не въехали в город. На углу Хай-стрит Эмили нажала на тормоза, пропуская через переход семейства, навьюченные складными стульями, пластмассовыми ведрами, лопатками, полотенцами, с одинаково истомленными жарой лицами, родители и дети брели к дому после целого дня, проведенного на море. Барбара в задумчивости прикусила губу, глядя на тащившихся перед машиной курортников. Однако думала она в эти минуты о словах Эмили. Она понимала, что не может противопоставить ничего существенного железной логике подруги. Руководитель следственной группы, несомненно, права. В ходе расследования выявлено слишком уж много бросающихся в глаза совпадений, чтобы их можно было считать случайностью. Но Барбара не могла игнорировать столь важный факт, что у Тео Шоу был явный мотив, а у Мухананда Малика при всей ее личной неприязни к нему не было. И все же Барбара предпочла воздержаться от спора, куда ехать в первую очередь, на горчичную фабрику или на Балфордский пирс. Ей очень хотелось обсудить версию, основанную на близком соседстве Балфордского старого замка и пристани, но она отлично понимала, что у нее нет никаких серьезных улик для доказательства вины Тео. У них был единственный свидетель, видевший смутный силуэт на вершине Неза, был список любопытных телефонных переговоров, запутанный клубок мелких фактов и косвенных улик, которые требовали дополнительного подтверждения, поэтому, чтобы арестовать убийцу, им необходимо было откопать такую подробность, которая позволила бы предъявить обоснованное обвинение кому-нибудь из подозреваемых. Имея на руках ордер на обыск, следовало бы сначала посетить горчичную фабрику, поскольку именно там, скорее всего, отыщутся улики для ареста. Поездка же на пирс не предвещала ничего, кроме разве подтверждения того, что они уже знали. И все-таки Барбара не выдержала. Ведь надпись на браслете гласит: «Жизнь начинается только сейчас». Тео, должно быть, рассчитывал жениться на Салах, как только исчезнет Кураши. Эмили скептически посмотрела на нее. «С чего ты взяла, что Тео Шоу вообще собирался жениться?» «Да ни за что на свете. Бабушка моментально выставит его за дверь без единого пенни». «Нет, дорогая, появление Хайтама Кураши — большая удача для Тео. Возможность без шума избавиться от Салах. Поэтому он, как никто другой, был заинтересован, чтобы Хайтам Кураши оставался жив и здоров». Они ехали по набережной. Слева за окном мелькали велосипедисты, пешеходы, роллеры. И их стало намного больше, когда они, миновав станцию береговой охраны, повернули на шоссе Холл-Лейн и поехали к повороту, за которым начиналась Несс-Парк-Роуд. Эмили свернула на разбитую дорогу, ведущую в промышленную зону. Вынув из бардачка ордер на обыск, она обрадованно сказала: «Ага, вот и мальчики». Мальчики, 8 детективов, входящих в следственную группу, проинструктированы о предстоящей операции Белиндой Уорнер. Все они временно оставили свои текущие дела. От проверки алиби Джерри де Вита до опроса владельцев прибрежных домиков с целью уточнения версии о незаконном вторжении Тревора Раддока в их жилище, чтобы участвовать в обыске на фабрике. Они стояли возле стены старого кирпичного здания, курили и пытались кока-колой и минеральной водой утолить вызванную жарой жажду. При виде подъезжающего Форда Эмили детективы пошли навстречу автомобилю. Курильщики, проявив галантность, предварительно затоптали сигареты. Эмили велела им ждать указаний, направилась в приемную. Барбара последовала за ней. Салах Малик не было на обычном месте. За ее столом сидела женщина средних лет. Она разбирала почту. Увидев ордер на обыск, она извинилась и поспешно скрылась в помещении позади приемной. Через некоторое время оттуда появился Йен Армстронг. Позади него остановилась женщина, сидевшая до этого в приемной, а сейчас с интересом наблюдавшая за полицейскими. Армстронг поклоном приветствовал полицейских и полез в нагрудный карман пиджака. Барбара решила, что он хочет предъявить какой-то документ, но он извлек оттуда скомканный носовой платок и принялся вытирать взмокший лоб. «Мистера Малика сейчас на фабрике нет, он поехал проведать Агату Шоу. Она в больнице. Насколько я знаю, у нее инсульт. Чем я могу быть вам полезен?» «Кафтар сказала мне, что вы просите...» «Нет, мы не просим». Бесцеремонно прервала его Эмили, протягивая ему ордер. Волнуясь, он сглотнул и с трудом произнес: «Господи, Поскольку мистера Малика нет, я боюсь, что не смогу разрешить. Мистер Армстронг, это ваше личное дело, разрешать или не разрешать. Поморщившись, снова перебила его Эмили. Соберите людей и выйдите с ними во двор. Но у нас процесс смешивания. Он говорил вяло, словно понимая бесполезность своего протеста, и все же, хотя и формально, продолжая выполнять свои обязанности. Это очень ответственная стадия, поскольку мы разрабатываем рецептуру нового соуса, и мистер Малик дал строгие указания работникам, отвечающим за это дело. Он прочистил горло. Если вы дадите нам полчаса, ну, может быть, чуть больше. Вместо ответа Эмили прошла в дверь и категоричным тоном объявила: «Меня все это не интересует, но...» Йен Армстронг, сжав руки, смотрел на Барбару, будто прося у нее помощи. «Разумеется, но вы должны сообщить, уведомить меня, что именно вы ищете, поскольку сейчас в отсутствие мистера Малика я являюсь главным. Мухананда тоже нет на фабрике?» — поинтересовалась Эмили. «Да, конечно, он...» Я хотел сказать, он пораньше. Он поехал домой обедать. Армстронг с отчаянием посмотрел на дверь, в которую гуськом входили детективы. Эмили специально выбрала самых рослых и мощных, зная из опыта, что испуг, по крайней мере, на четверть, обеспечивает успех обыска и захвата. «О, Господи!» — воскликнул Йен Армстронг. «Выведите всех своих людей из здания», — еще раз приказала Эмили. Пока работники собирались на бетонном пятачке перед входной дверью, полицейские, разделившись на группы, направились в кабинеты администрации, в отдел упаковки и отправки продукции, в производственные цеха и складские помещения. Они искали наркотики, видеокассеты с жестким или детским порно, оружие, взрывчатку, фальшивые деньги, ювелирные изделия, то, что могло быть отправлено с фабрики под видом готового продукта или спрятано между коробками с банками и бутылками. Вдруг зазвонил мобильный телефон Эмили. Они с Барбарой находились на складе готовой продукции и осматривали коробки, подготовленные к отправке. Эмили нажала на кнопку и недовольным голосом. Она нервничала, что на фабрике еще не было найдено ничего интересного. Назвала свое имя. Барбара услышала. «Это Барлоу?» «Да». «Да черт с ним, Билли! Здесь все в самом разгаре. В чем дело, черт возьми?» «Так. Это я и приказала. Этот парень только и думает, что сделать ноги, и как только ты оставишь его одного, его как ветром сдует». «Он что? Ты хорошо посмотрел? Везде?» «Да, я слышу, как он хнычет. И что он там бубнит?» «Украли? Еще вчера?» «Черт знает что. Тащи его снова в камеру. Сейчас же. Пусть сыт в штаны, мне наплевать. Он мне нужен». Глядя на Барбару, Эмили, обращаясь к ней, произнесла: «Кумар». «Проблема? А что, черт возьми, еще может быть?» Эмили, нахмурившись, смотрела на вскрытые коробки, но мысли ее в этот момент блуждали где-то далеко от фабрики. «Я приказала детективу Хонниману, чтобы он, когда привезет Кумара в Клактон, собрал все его бумаги: паспорт, иммиграционные документы, рабочую визу, все, что найдет. Чтобы он не сбежал, я помню», — подтвердила Барбара. «И что?» «Только что звонил Хонниман. Оказывается, у этого азиатского козла нет вообще никаких бумаг в номере. Он утверждает, что их украли прошлой ночью, когда он сидел в камере». Эмили сунула телефон в сумочку на поясе. Барбара обдумывала новость. Кураши хранил свои документы в банке. Очевидно, у него были для этого веские причины. И если между этими событиями есть связь, может быть, она есть и с этим? Она повела рукой вдоль штабелей с коробками. «Именно это, — сказала Эмили, — я и хочу выяснить. Барб, ты продолжай. И если Малик объявится на фабрике, тащи его в камеру за противодействие проведению расследования. А если не появится? Тогда ищи у него дома. Достань его любым способом и тащи в камеру». После того, как копы привезли его назад в промышленную зону, к Клифф Хегарти решил устроить себе на оставшееся время отдых. Он набросил кусок полиэтиленовой пленки на картинку-загадку, над которой трудился последние дни. На ней была изображена крупная, с большим бюстом женщина со слоненком в зажигательной, хотя вряд ли физиологически возможной позе. Затем собрал все инструменты и аккуратно разложил их по металлическим коробкам, смахнул опилки, протер пыль на видных местах, вылил из кружек недопитый чай и вымыл их, после чего закрыл дверь. Занимаясь уборкой, он все время что-то тихонько напевал. Он выполнил свою миссию по привлечению к справедливому суду убийцы Хайтама. Хотя сделал он это не сразу. Не ночью в прошлую пятницу, когда увидел, как несчастный Хайтам кубарем катился с лестницы на Незе. Конечно, будь их отношения и связанные с ними обстоятельства иными, он наверняка сам пришел бы в полицию. А тут ему пришлось думать не только о себе, но еще и о Хайтаме. Клиффу было не так-то легко придавать гласности тот факт, что убитый пришел на Нез позабавиться анальным сексом. Ведь это могло роковым образом отразиться на репутации бедняги. К тому же надо считаться и с чувствами Джерри. Зачем его волновать? Сказать Джерри правду все равно, что ворошить осиное гнездо. В чем, по глубокому убеждению Клиффа, не было ни малейшей необходимости. Джерри все время твердит о верности, а суть-то в том, что он до смерти боится СПИДа. После того, как он до смерти испугался, Джерри по три раза в год сдает анализы и слепо верит, что единственный способ выжить — это не менять партнера. Да узнай он, что Клифф имеет дела с Хайтамом Кураши, он довел бы себя до нервного срыва, и у него наверняка появились бы симптомы какой-нибудь страшной болезни, которой в действительности у него никогда и не было. А Хайтам, надо сказать, всегда предохранялся. Утомил своей осторожностью. У Клиффа даже возникла шальная мысль, а не завести ли еще одного любовника, какого-нибудь молодого начинающего гомика, оживить ставшее пресным варево? Нет. До этого он, конечно, не дошел. Но нередко. Вернее, временами, когда Хайт боролся с этими проклятыми презервативами слишком долго, Клиффу это не нравилось. Однако все это в прошлом, думал Клифф, приближаясь к своей машине. По другую сторону дороги он увидел 6 полицейских автомобилей, выстроившихся в ряд вдоль фасада горчичной фабрики, и возблагодарил судьбу за то, что свою долю в расследовании он уже внес. Он надеялся, что когда приедет домой, обо всем позабудет. Ведь он, что называется, висел на волоске. И был бы законченным тупицей, если бы не понимал, что происшествие последних 5 дней — это четкий и ясный призыв перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа. Хегарти ехал по Балфорду в южном направлении, петляя вдоль береговой линии. Выехав на Хай-стрит, он вдруг поймал себя на том, что насвистывает. Жизнь определенно становится лучше. С Хайтамом покончено. И теперь он четко осознал, что готов посвятить себя Джерри. Они миновали опасную зону в отношениях. И он, и Джерри. И теперь все стало ясно и просто. Он должен использовать все известные ему способы разжигания страсти, чтобы убедить Джерри, что его подозрения не имеют под собой основания. Раньше он начинал мириться с того, что злил любовника. Когда у Джерри возникла в очередной раз идея сдать анализ на СПИД, Клифф демонстративно возмутился и объяснил, какой мучительный удар был нанесен его чувствам. «Опять, Джер?» — спросил он в то утро на кухне. «Я ведь ни с кем, кроме тебя». «Господи! Ты хоть понимаешь, что я чувствую? Ты думаешь, ВИЧ обойдет тебя стороной?» Джерри был, как всегда, раздражающе благоразумен. «Напрасно, Клифф, ты так уверен. Ты видел человека, умирающего от СПИДа? Или ты уходил из кинотеатра, когда показывали эти кадры? Ты часом не оглох? Я же сказал, что не изменяю тебе. А если ты мне не веришь, то объясни, почему. Я, по-твоему, совсем дурак? Днем я работаю на пирсе, ночами ремонтирую дом. Может, скажешь, чем ты занимаешься, пока я там парюсь? Клифф почувствовал, как внутри у него все сжалось от страха. Никогда еще Джерри не был так близок к истине, однако тогда он вывернулся. «О чем ты вообще говоришь?» «Ну, давай на чистоту, Джерри». Сказать такое означало пойти на заранее обдуманный риск. Но Клифф блефовал даже тогда, когда не имел никакого представления о картах противника. Сейчас он знал, в чем именно может подозревать его Джерри, а убедить его в необоснованности подозрений можно было лишь одним способом — выяснить, что он знает, а затем обрушить на него свой праведный гнев. «Ну, давай же, Джерри, рассказывай!» «Хорошо. Ты куда-то уходишь по ночам, когда я работаю. И я чувствую, между нами что-то не так». «Чушь! Ты просто хочешь, чтобы я сидел здесь и ждал тебя. Так ведь? Но я не могу ничего не делать. Я начинаю на стены лезть от безделья, поэтому я стал выходить. Я гуляю. Бывает, пропускаю стаканчик в пабе, никогда не говори смерть. Или работаю над заказами в мастерской. Тебе нужны доказательства? Может, приносить тебе письменное подтверждение бармена? Или предъявлять тебе карточку, где отмечается время прихода и ухода?» Взрыв негодования сработал отлично. Голос Джерри изменился. Он слегка успокоился. «Да я ничего такого не хочу. Давай вместе пройдем тест. Лучше знать правду, чем жить под угрозой смертного приговора, даже и не зная о том, что ты приговорен». Клифф продолжал наступать. «Если хочешь, делай анализ, но меня уволь. Мне анализ не нужен, потому что я, запомни это, тебе не изменяю. А если ты решил покопаться в моем белье, то ведь и я могу начать. Запросто». Он сделал секундную паузу и продолжил с еще большим апломбом. «Ты весь день пыхтишь на пирсе, а полночи корячишься на ремонте дома какого-то типа. Если, конечно, ты и вправду так усердно трудишься».